Глава 7. Загнанный зверь. Солнечная система. Планета Земля. Пекин. Джун Зян Сон Ги, плотно сжав зубы, молча наблюдал через огромное зеркальное смотровое стекло за тем, как происходит дознание и параллельный всесторонний медицинский анализ вернувшихся из неудачной, судя по всему, военной операции членов специальной группы. Более того, если верить аналитикам и собственному здравому смыслу, который упрямо твердил, что случившееся вряд ли останется без последствий, необходимо срочно предпринять упреждающие действия. Наверх однозначно уже доложили, а значит, скоро придется отвечать за провал посланных на другую планету людей. Не нужно быть гением, чтобы понять, что могло произойти, однако то, что с ними случилось, однозначно ничего хорошего под собой не несет. Каждый из опрошенных участников оперативной группы, включая пилотов, не мог сам по себе лишиться памяти и тем более заснуть. Вероятность этого настолько смехотворна, что не подлежит даже обсуждению. Если у непосвященного человека в этом могли быть хоть какие-то сомнения, то данные, полученные со скрытой камеры, однозначно говорят о том, что на борту находилось чуть больше людей, чем планировалось изначально. Вернее, доставить объект предполагалось совсем в другом качестве. Причем тот самый незарегистрированный пассажир оказался одет в скафандр, некогда принадлежавший, судя по нашивке, доктору Ченгу, одному из участников трагически погибшей экспедиции. Без божественного вмешательства выжить тайконавт не мог просто физически, а если сопоставить, что некоторое время назад на разбившемся модуле находился некто в скафандре однозначно внеземного происхождения, то легко прослеживается вывод. Этот пришелец проник на Землю, воспользовавшись неизвестными возможностями либо оружием, и воздействовал на экипаж. Каким именно образом произошло нападение, пока непонятно. Также неизвестно, как на самом деле выглядит существо и что оно могло сотворить с землянами. Старый служака был прекрасно осведомлен о борьбе с кридами, и нельзя было исключать того, что это один из них. Из экстренно допрошенных выживших представителей этой цивилизации паразита никто не подтвердил, что ему когда-либо встречался подобный скафандр. Если учесть, что методы допроса применялись самые жесткие, и тем не менее узнать ничего не получилось, необходимо было принять эту информацию как есть. С экспедицией на Землю проникло негативно настроенное существо. Остаются основные вопросы. Какова его цель? Насколько он опасен и почему именно это место выбрано для посадки? К второстепенным можно отнести такие. Желательно было бы выяснить, почему применен именно такой способ. Причина сохранения жизни проявивших явную агрессию по отношению к нему солдат. И не сделал ли он с ними что-нибудь, что может привести к новой, смертельно опасной эпидемии? Пока ребята чувствовали себя неплохо, но необходимо исключить любую потенциальную угрозу. После того, как начала появляться информация от захваченных высокопоставленных кридов, раскрывшая истинную суть многих событий, из которых состояла человеческая история, выяснилось, в насколько ужасающе лжи все они жили. Ее, конечно, постарались скрыть от широких масс. Но связать воедино практически одновременно произошедшие на Земле и в космосе события был не в состоянии только полный кретин. Гигантский катаклизм и появление на орбите планеты массивного небесного тела размером в 2/3 Луны. Такое не спрячешь. Сразу возникло множество конспирологических теорий о том, как это произошло. И некоторые из них весьма могли бы сойти за правду. Однако открыть истинную суть вещей спровоцировало бы начало для такой охоты на ведьм, что большинство руководителей государств, сумевших сохранить власть в тяжелый для человечества период, прекрасно понимало. Этого допустить нельзя ни в коем случае. Оттого и трудились, не покладая рук, резко увеличившие штат отделы, отвечающие за работу с населением. На левой руке Джун Цзяна завибрировали умные часы. Нечто подобное было изобретено очень давно, но в данное время удалось наладить производство действительно серьезных аппаратов. Они, конечно, еще не могли приблизиться к тем образцам инопланетных технологий, которые руководителю глубоко секретной организации под эгидой военно-космических сил Китайской Народной Республики удалось подержать в своих руках. Вот эти устройства действительно представляли собой нечто удивительное, и для того, чтобы приблизиться к их показателям, работа шла непрерывно. Офицер активировал клавишу и прочитал сообщение от своего адъютанта, пересланное в специальном мессенджере, реально обеспечивающим полную безопасность общения. Тут неплохо постарались китайские программисты. В сообщении было всего три слова, однако они смогли испортить настроение Джунцзяна. Русские уже знают. Вот это было плохо. Наверняка в эти моменты главы двух самых мощных государств уже разговаривают, обсуждая инцидент. Они бы никогда не сказали об этом, если бы не обладали серьезными доказательствами. Где-то протекло, но это сейчас уже не имеет значения. В данный момент необходимо думать о том, что делать дальше. Опять вибрация, и пришло еще одно сообщение. Первый требует срочный доклад. «Господин Джунцзян?» Сделал шаг вперед к высокопоставленному офицеру один из китайских лейтенантов, несущих караул в этом помещении. «Пригласите Дасяо». «Есть», — коротко ответил лейтенант и, повернувшись, начал набирать какой-то замысловатый код на панели, располагавшейся возле его поста. Ровно через 40 секунд двери помещения с легким шипением открылись. Вентиляционная система специально создавала поблизости с опасным объектом повышенный уровень атмосферного давления. «Господин Джунцзян?» «Провести все всевозможные анализы. Личный состав держать в карантине до особого распоряжения. Вероятно, имеет смысл поработать с гипнозом или еще с чем-то подобным. Подумайте над этим. Может быть, удастся вытянуть из них хоть что-нибудь. Что делать при возникновении угроз?» «Если они будут значительными», — твердо ответил немолодой мужчина хриплым голосом. «Немедленное уничтожение с последующим взятием в особый карантин всех контактеров, пока мы не убедимся в безопасности их расконсервации. Только после этого они смогут выйти». «Слушаюсь, господин Джунцзян. Работа в этом направлении уже ведется». Офицер, понимающе кивнул и направился к выходу. Ему необходимо было срочно составить для высшего руководства страны несколько последовательно вводимых версий произошедших событий и по возможности рассчитать, как снизить ущерб от случившегося. 10 минут спустя первый вариант возможных действий по минимизации последствий был отправлен наверх. Согласно этому плану, необходимо любыми способами добиться организации совместных российско-китайских действий по локализации, попытки захвата или возможного уничтожения объекта, проникшего на Землю. У специального комитета «Стремление к знаниям», руководителем которого и являлся Чан Цзин, имелись широчайшие полномочия, поэтому пока готовился второй вариант возможных действий, группа, предназначенная для подобных поисков, уже начала формироваться. А еще через 20 минут она была полностью готова и ожидала немедленной отправки. Хотя, зная русских, можно было так и не спешить, несколько часов в запасе однозначно будут. Однако Чан Цзин ошибся. Приказ пришел ровно через 50 минут. Видимо, крепко заинтересовались северные соседи тем, что произошло. Причем возможностей у этих воинственных лача имелось предостаточно. Китайской группе необходимо было около 3 часов лета, если использовать земные технологии. А если применить инопланетные, то, конечно, меньше, но в данный момент существовала серьезная опасность для немедленной эксплуатации того аппарата, который неудачно слетал на Марс. Так что передвигаться придется по старинке. Русские обещали быть на месте через 2,5 часа. Они снарядили для этих целей несколько спецгрупп. После того, как десант был отправлен, офицер переместился в специально созданный штаб и начал руководить операцией. Подключать собственную армию к этому делу было бессмысленно и даже опасно, ведь режим секретности никто не отменял. А в своих людях Сон Ги был уверен. Планета Земля. Хинган. Еврейская автономная область. Кое-как справившись с приступом, я буквально дополз до ближайшего дерева и привалился к нему спиной. Видимо, я все-таки напортачил, когда решил нарастить человеческое тело вокруг костяка биоробота. А может быть, что-то было не так с самим материалом. Но хуже всего было другое. Совсем можно было бы справиться при наличии достаточного количества вырабатываемой пси-энергии, однако и с источником творилось что-то странное. Силы уходили из меня, как вода сквозь решето. Если так будет продолжаться и дальше, то мне суждено сдохнуть в этих лесах. Настало время пожалеть о том, что я слишком опрометчиво отпустил китайцев на боте, но, с другой стороны, кто ж мог знать, что так получится? Ведь пока мои ноги не коснулись поверхности земли, чувствовал я себя превосходно. Проблемы начались только по прибытии. И, скорее всего, это происходит неспроста, но вот хоть убейте, а выяснить причину у меня не получается. Хотя я напрягал все силы, чтобы с этим разобраться. Возможно, сработал какой-то защитный механизм или еще что-то в этом роде. А еще мне непонятно, где искать убежище Афаины. Честно говоря, я надеялся, что, очутившись на родной планете, получу от нее какое-нибудь послание. Но пока я заимел только мешок неприятностей. Немного посидев и проанализировав скорость разрушения собственного организма, я пришел к выводу, что если в течение суток ничего кардинальным образом не поменяется, то мне конец. Первым делом решил избавиться от китайского скафандра. Эх, надо было снять с погибшего ученого еще и комбинезон, но тогда у меня совершенно не было времени. Только вот идти по тайге голышом тоже не камильфо. Поэтому пришлось слегка повандалить, удаляя с одежды для космических перелетов все, что будет меня утяжелять. Удалось отстегнуть перчатки и шлем, также оторвал нашивки на липучках, но на этом мои успехи и закончились, потому что для более основательного облегчения необходимо было либо тратить драгоценный запас энергии, либо воспользоваться каким-нибудь режущим инструментом, которого у меня не имелось. Слегка прикопав демонтированные элементы, я двинулся на север. По моим расчетам и сохранившимся детским воспоминаниям, корабль одной из последних представительниц расы Арай летел откуда-то с той стороны. Идти оказалось сложно. Приходилось периодически останавливаться и заниматься самовосстановлением критически важных органов. Похоже, я все-таки переоценил собственные возможности. За 3 часа мне удалось преодолеть от силы километров 6, прежде чем я пришел к выводу, что таким макаром я просто не дойду. Запас энергии упал до 20%, и несмотря на то, что источник все-таки ее производил, почти вся она уходила на поддержание жизнедеятельности. Остановившись, я вновь привалился к массивному кедру, прикрыл глаза и задумался. По моим расчетам, по пути следования должна находиться трасса. Места тут, конечно, не самые оживленные, но и не самые дикие, так что есть весьма неплохой шанс разжиться каким-нибудь транспортом, чтобы на нем попытаться добраться до мест, где я провел свое детство. Все-таки я перемудрил, высадившись подальше и думая, что без труда смогу при помощи телепортации заняться поисками. Внезапно откуда-то с востока я услышал шум винтов вертолета. Причем, судя по звукам, летательных аппаратов было несколько. Широкая крона хвойного гиганта скрывала меня от возможного обнаружения с воздуха, поэтому я не особо напрягался по этому поводу. Даже тепловизор вряд ли сможет увидеть меня за такой мощной преградой, тем более я одет в скафандр. Через пару минут невдалеке действительно пролетело 3 птички. Мне даже удалось их рассмотреть. Машины были военными и шли широким фронтом на относительно небольшой высоте. А судя по их скорости, можно было сразу понять, что они ведут поиск. Ну и кого эти ребятушки могут тут искать? Вариантов немного. Либо сбежавших зэков, либо меня. А вот это уже не есть хорошо. Самочувствие стремительно ухудшается. Очень скоро я буду не в состоянии оказывать сопротивление, и меня возьмут тепленьким, а может, и сам побегу к ним с распростертыми руками с просьбой о помощи. Только вот если я поступлю именно так, голову даю на отсечение, сначала огребу по первое число, а потом еще буду долго ждать, пока шестеренки военного механизма провернутся, и опять-таки отправлюсь в поля вечной охоты. Судя по всему, китайцы смогли сложить 2×2 и вдобавок связались с нашим руководством. И если в прошлый раз, когда я посещал Землю, я мог разговаривать с позицией силы, то теперь все резко поменялось. А для меня сейчас любое промедление смерти подобно. Ми-35 выполнили разворот и сменили направление движения. Точно ведут поиск, теперь уже в этом нет никаких сомнений. На борту каждого из них может находиться до 10 человек, уж это я точно знаю. Решив пожертвовать таликой энергии, я запустил сферу поиска и дотянулся до одной из машин. Внутри находилось всего 4 человека, скорее всего, остальные уже идут по земле, по крайней мере, я бы поступил именно так. Если учесть, что простых солдат на подобную операцию вряд ли бы послали, то значит, по мою душу отправили волкодавов, какой-нибудь элитный спецотряд. и выследить меня им не составит особого труда. Вертолеты, судя по звукам, удалились, и я вновь поднялся на ноги. Двигаться старался, скрываясь под сенью деревьев, благо смешанная тайга в этой части нашей страны достаточно густая. Минут через 20 я вновь услышал приближающийся шум винтов и опять укрылся под массивным дубом. Немного подлечился и осознал, что энергии осталось 18%. Пешком точно не уйти, об этом нечего даже и думать. Остается только рискнуть и пойти на абордаж. Голова просто раскалывается, хотя, по идее, мозг биоробота практически не претерпел изменений при восстановлении человеческого тела. Разрушились в основном именно те органы, что я создал из того материала, который у меня оказался под рукой на Марсе. Если бы у меня и мозги растекались в кашу, я бы, наверное, уже давно ласты склеил. Дерзкий, но простой, как хозяйственное мыло, план родился быстро. Небольшой запас в пси-источнике еще остался, и раз уж неподалеку присутствуют летающие транспортные средства, то мне не остается ничего иного, как позаимствовать какой-то из них. Подождав еще немного, я вновь увидел вертушки, и как только одна из них приблизилась метров на 400, я сконцентрировался и телепортировался в десантный отсек. Понимая, что дальше действовать придется максимально быстро, я, как только очутился внутри, сразу же нанес пси-удар по сидящим на лавках бойцам. Судя по голубым тельняшкам, за мной послали десантуру, причем обвес у парней был весьма серьезным. Мужики, потеряв контакт с реальностью, размякли, и я беспрепятственно смог дойти до закрытой двери в кабину пилотов. Пока шел, позаимствовал автомат у одного из нейтрализованных охотников. По старой привычке отстегнул магазин, проверил наличие патронов и вернул его на место. После этого прислушался к звукам, доносящимся из носовой части вертолета, и медленно потянул ручку на себя, затем осторожно приоткрыл дверь. Пилоты вели постоянный радиообмен со своими коллегами. Я слышал доклады, касающиеся осмотренной территории, с земли координировали зону облета. Значит, все-таки я сделал правильные выводы. Оба пилота были полностью увлечены поиском меня любимого, так что даже не заметили моего появления. Да и как тут заметишь? Шум внутри вертолета стоял приличный. Никогда не любил эту технику. Всего пару раз мне довелось на ней полетать, как не испытывал я восторженных чувств и к военным транспортным самолетам. Без баллистических наушников путешествие на них казалось мне садистской пыткой. Сделал шаг вперед, демонстративно лязгнул затвором автомата и после этого сразу же уткнул его в шею одного из мужиков, воинское звание которого было ниже. От неожиданности оба пилота дернулись, резко обернувшись на меня, но я отрицательно покачал головой и прокричал. «Мужики, давайте без глупостей! Делаем то, что я говорю, и все вернутся домой живыми и здоровыми!» «Ты кто вообще такой?» Выпучив глаза, уставился на мой скафандр пилот с погонами майора. «Мужики, меньше знаете, крепче спите. Я так понимаю, ты старший?» Поинтересовался я у него. «Если начнешь стрелять, то мы разобьемся». «Стрелять я в вас не собираюсь, это так, для связки слов в предложении». Постарался успокоить я его, слегка пожав плечами. «А вот этого не надо». Пробормотал я, заметив, что рука Старлея, в шею которого упирался мой автомат, медленно смещается к расстегнутому на груди комбинезону. Подумав, что тратить силы на его контроль просто глупо, отправил излишне ретивого пилота в сон. «Майор!» — рявкнул я, меняя тон разговора. «У тебя дети есть?» «Какое это имеет значение? Что ты с Серегой сделал, падла?» «Пока он просто спит, так что ничего страшного. Так что там с детьми?» «Допустим, и что?» «Отвезешь меня туда, куда я скажу, и у тебя будет шанс к ним вернуться». «Так значит, ты и есть та тварь из космоса?» С прищуром спросил офицер. «Ты охренел, майор? Может, я и прилетел оттуда, но я свой, русский!» Судя по лицу пилота, не очень-то он поверил моим словам. Но ствол автомата, направленный теперь в его сторону, по всей вероятности, заставлял мужика немного фильтровать собственные слова. «Если я покину район поисков, то у парней сразу же появятся вопросы». «Значит, сделай так, чтобы они не появились. Придумай что-нибудь, соври. Неожиданная поломка или что-то в этом роде». Предложил я логичный выход в данной ситуации. «Куда надо лететь?» Буркнул майор. «Облучье. Ландако, Теплоозерск. Примерно в этот район», — пояснил я. «В принципе, это рядом», — немного подумав, ответил пилот. «Но где гарантия, что ты не прикончишь меня, когда я довезу тебя до точки назначения?» «Честное пионерское слово», — максимально серьезно пообещал я. «Только знаешь что? Давай без всяких скрытых кодовых фраз. Если твои товарищи узнают, что с тобой что-то не так, то могут избить. А вас тут четверо. И теперь лично ты в ответе за их жизни». «Лисан жив?» «А что им станется? Отправил немного поспать. Короче, майор, не тяни, времени у меня немного». «Хорошо». Отвернулся пилот и активировал гарнитуру. «Кедр, я Спартак. Кедр, я Спартак. Прием. Кедр, я Спартак. У меня чисто. Прошу добро еще раз осмотреть подходы к трассе». Видимо, получив разрешение, пилот потянул в бок рычаг и повел машину в сторону. «Держи прежнюю скорость, как будто ведешь поезд», — потребовал я, заметив, что мы действительно стали лететь быстрее. Вертолет немного набрал высоту, и буквально через 7 минут полета я увидел под собой дорогу. По центру кабины размещалась интерактивная карта, поэтому мне без особого труда удалось сориентироваться на местности, пока майор все делал согласно нашей практически добровольной договоренности. Мы двигались вдоль трассы. Пилот периодически производил доклады и, судя по всему, действительно старался выполнить мои указания. Через некоторое время под нами проскользнул небольшой поселок. «Летим в Ландако», — потребовал я, увидев, что уже совсем близко. Минут через 8 мы достигли цели, и я с высоты попытался определить, куда же нам двигаться дальше. Я не был здесь с далекого детства, и в памяти сохранились лишь отрывочные воспоминания. Однако самое главное я найти смог. Рядом с нашим домом находился детский сад, там он и остался до сих пор. Вертолет завис над пятиэтажкой, в первом подъезде который мы с братом провели свое детство, и я стволом указал направление, куда следует двигаться дальше. Мне кажется, именно оттуда летел корабль Афаины. Пилот тронул ручку управления, и вертолет послушно полетел в указанную сторону. «Там впереди ничего нет, одна тайга. Что ты хочешь там найти?» Поинтересовался майор, имени которого я так и не удосужился узнать. «Если бы я знал, дружище, если бы я знал. Но мне надо куда-то туда», — пробормотал я. Под днищем винтокрылой боевой машины проносились верхушки деревьев, а впереди не было видно конца и края этому безбрежному морю. И только сопки и сопки вокруг. Величественное зрелище. По моим расчетам, мы удалились уже километров на 20, когда окружающая обстановка резко изменилась. По ходу нашего движения пронеслись трассеры выстрелов откуда-то сверху, а еще через пару секунд прямо перед нами заложил маневр истребитель. Тип я, к сожалению, рассмотреть не успел, заметив лишь его хвостовую часть. «Ну вот и все, парень. Дальше мы не полетим», — провозгласил майор, гаденько ухмыляясь. «Конечная остановка. Тебе предлагают сдаться, в противном случае наш борт будет просто уничтожен, вариантов у тебя нет». «Похоже, все-таки к детям ты вернуться не хочешь». «А нет у меня детей. И позволить инопланетной твари разгуливать по земле я не могу. Китайцы говорят, что ты представляешь биологическую угрозу, так что, скорее всего, мне по-любому не жить, поэтому лучше я умру героем. Вы, твари, и так угробили множество жизней», — распалялся майор. «У меня квартира была во Владике, а цунами, которое из-за вас случилось, смыло его к херам. А у меня там была жена и два сына!» Последнюю фразу пилот практически прокричал мне в лицо, полностью игнорируя направленный на него ствол автомата. «Майор, у тебя что, крыша поехала? Я же тебе ясно сказал, что практически не имею никакого отношения ко всему этому. Хотя с тобой, походу, бесполезно разговаривать. Значит, будем действовать по-другому». Грубо ворвавшись в его разум, я удивился тому, как его вообще допустили к полетам. Жить он не хотел, это точно, да и все, что рассказал о своей семье, было правдой. Но сейчас больше меня интересовало другое. Что делать? Мимо нас еще раз пробаражировал истребитель, недвусмысленно давая понять, что время для принятия решения близится к концу. Судя по карте, мы находились где-то недалеко от Кульдура. В детстве у меня была небольшая коллекция значков, и почему-то мне запомнился один из них с названием этого таежного курорта. Сам я, конечно же, никогда там не бывал, и чем он славен, понятия не имел. До него было километров 15 по прямой, возможно, чуть меньше. Быть может, над населенным пунктом сбивать нас не будут, поэтому дал установку майору, и вертолет, резко ускорившись, полетел вперед. Откуда-то сбоку раздались выстрелы, и борт прошили крупнокалиберные пули. Выглянув в окно, я увидел невдалеке еще один винтокрылый аппарат, но этот тип явно был мне незнаком. Вполне вероятно, конечно, отечественное вертолетостроение шагнуло далеко вперед, пока я отсутствовал. Но в следующую секунду я понял, что это не так. Тот, кто по нам стрелял, слегка развернулся, и я смог разглядеть на его борту китайский флаг. А вот и работодатели моих незадачливых таксистов пожаловали. Походу, надо все-таки сваливать. И желательно куда подальше. Наверняка сейчас и товарищи по эскадрильи подтянутся. Пилот, взятый под полный контроль, бросал свой аппарат из стороны в сторону со сменой высоты полета, пытаясь тем самым уберечь нас от выстрелов. Кульдур приближался, но слишком медленно. Лететь до него еще несколько минут. Странно, но у меня перед внутренним взором постоянно крутился значок из детских воспоминаний с изображением двух оленей на фоне заснеженных сопок. Не думал, что он так мне запомнился. А вот поди ж ты, стоит перед глазами так, как будто вчера его видел. Впереди появилась достаточно широкая прогалина, а затем моему взору открылась водная гладь таежного озера. Опять раздались выстрелы. Новые отметины появились на бортах боевой машины, а уже в следующую секунду я понял по характерным звукам, что в двигатель тоже прилетело, потому как он натужно взвыл. Но самое плохое было в том, что одна из пуль зацепила сбрендившего от жажды мести майора и повредила на выходе какие-то приборы. Раненый потянул ручку управления на себя, и нос вертолета резко пошел вверх. Похоже, дальше придется идти пешком, и я уже практически решил сваливать по-тихому, когда осознал, что, скорее всего, весь экипаж погибнет, если я не попытаюсь им помочь. Телепортация и так отнимала у меня приличный объем энергии, а при наличии дополнительного груза этот показатель еще более увеличивался. Но мне все-таки удалось совершить прыжок с телом второго пилота на поверхность, затем обратно на терпящую крушение машину и еще три прыжка. В самом конце вытащил раненого майора, будь трижды неладен этот долбанный кретин. Успел буквально на последних секундах перед тем, как вертолет, практически совершив петлю Нестерова, рухнул в деревья неподалеку от того самого озера. 2%. Всего 2% осталось у меня после этих отчаянных действий, и теперь мне однозначно не выбраться. Сил хватит только на один прыжок. Осмотревшись по сторонам, я увидел несколько преследователей, и сейчас они точно смогут определить место, где меня искать. Оставался всего один призрачный шанс на спасение — спрятаться в озере. Но долго мне в нем не продержаться, просто не хватит запасов энергии. Не тратя зря времени, я выбрал точку в центре водоема и телепортировался. Оказавшись в воде, я сразу же создал технику, позволяющую добывать дыхательную смесь из нее, и стал медленно погружаться в глубину, понимая, что если не случится чудо, тут я и останусь, потому что источник явно поврежден и не в состоянии вырабатывать необходимое для меня количество энергии. «Но где же ты, Афаина? Где же твой земной дом?» — мысленно взмолился я в надежде получить ответ, но так его и не дождался. Дневной свет постепенно замещался сумраком темных вод. Озерцо оказалось на удивление глубоким, я все погружался и погружался, мысленно прокручивая в голове все, что со мной происходило в последнее время. Солнечная система. Околоземное пространство. Таймер, выставленный оказавшимся в непростой ситуации гегемоном, закончил свой отсчет, и крышка гибернационной капсулы с легким щелчком приподнялась. В ее внутреннее пространство сразу же проникли не самые приятные запахи. Несмотря на то, что с момента первого пробуждения прошло достаточно времени, ошибка, совершенная Карракеном, до сих пор давала о себе знать. Тогда, 8 месяцев назад, он не сделал ничего для того, чтобы избавиться от тела убитого им сородича, и за месяц, пока он находился в режиме сна, труп превратился в гниющие ошметки плоти. Пришлось заниматься уборкой, что совсем не добавило гегемону позитивных эмоций. Тем более биологические жидкости, которые просочились куда-то в щели под настил палубы, зачистить оказалось просто нереально. Именно поэтому душок в достаточно небольшом отсеке до сих пор сохранялся. Ноздри приходящего в себя рептилоида втянули воздух, и его губы скривились. «Как же меня достала эта вонь! Хорошо, что сегодня это кончится!» Сразу же после пробуждения Гегемон легким импульсом разогнал по телу застоявшуюся кровь, а заодно проверил собственные всевозможности. Все у него получилось так, как он и задумывал. Приподняв крышку, молодое тело с разумом древней рептилии довольно легко выбралось наружу. Выбравшись наружу, Каракен осмотрелся. Каждую из оставшихся работоспособными капсул за последние 8 месяцев он открыл, теперь в них хранились трупы вместилищ, которым не повезло добраться до кристалла. После каждого пробуждения Ануак тратил сутки на проведение комплекса прокачки собственного пси-источника. В идеале было бы лучше, если бы эти тренировки продлились дольше, но в условиях неизвестной окружающей обстановки приходилось максимально ускорять процессы. Рептилоид и так составил очень плотный график, хотя поначалу переживал, что кто-то сможет добраться до него, пока он будет находиться в беспомощном состоянии. Однако за прошедшие месяцы ничего не произошло, поэтому смело можно было двигаться дальше. Теперь его потенциал оказался на несколько порядков выше, чем первоначально имелся у донора. Размеры и возможности поглощенных источников варьировались, оттого и конечный результат весьма порадовал привыкшего к поистине ужасающей мощи правителя гегемонии. Следующим пунктом плана была попытка выбраться из отсека, по возможности раздобыть скафандр и попасть в еще одно защищенное хранилище. Если уж это место пережило катастрофу, то и второе вполне способно на это. А в том, что случилось именно она, Каракен уже не сомневался. Потому что еще 4 месяца назад смог определить, что находится вокруг этого модуля на достаточно приличном расстоянии. А там сейчас творился настоящий хаос, состоящий из искореженных элементов конструкции его флагмана. Причем причина того, что именно могло привести к подобному результату, правителю ануаков была абсолютно непонятна. Снова расширив собственный разум на максимально возможное расстояние, он в очередной раз убедился, что в пределах охвата его сенсорного поля везде находится искореженный металл и пластик. Однако теперь у него имелся весьма серьезный шанс на то, чтобы вырваться отсюда. Правда, для этого придется добраться до своих личных покоев, а на путь туда может уйти весьма приличный отрезок времени. Рептилоид, конечно, смог увеличить пси-потенциал, но до прежних значений ему еще расти и расти. Однако для задуманного вполне хватит и того, что имеется. Добравшись до шлюза, Гегемон сформировал защитный экран, который должен был воспрепятствовать потере атмосферы, и, проникнув своими ментальными щупальцами в устройство, блокировавшее выход, смог наконец-то его открыть. Благодаря своим способностям он знал, что сразу за ним расположен частично сохранившийся коридор, и это было хорошо. Выйдя наружу и закрыв за собой проход, Ануак двинулся вперед. Освещение здесь уже не имелось, но оно и не было особо необходимо псиону. Как и не опасался он вакуума, благодаря специальной ментальной технике, которая была способна защитить его от чего угодно. Даже дыхание ему на какое-то время не требовалось, организм полностью подпитывался пси-энергией. Несмотря на более чем серьезный возраст, с разумом у рептилоида все было в порядке, он прекрасно помнил схему своего флагмана и знал, куда ему необходимо добраться. Первые 30 метров удалось пройти, почти не напрягаясь. Но вот дальше уже начались некоторые трудности. Местами коридор оказывался практически полностью сплющенным, и приходилось, напрягая силы, пробивать себе дорогу, причем опытным путем выяснилось, что это будет гораздо труднее, чем ожидалось поначалу. Местами плотность конструкции достигала таких величин, что раздвинуть их было практически невозможно. По крайней мере, не с тем уровнем, которого гегемон смог добиться. А энергетические затраты на дезинтеграцию требовались просто колоссальные. За первую вылазку чудом выживший правитель смог пройти чуть более 180 метров, прежде чем его запасы стали подходить к концу. Пришлось возвращаться и отдыхать, восстанавливая утраченное. Организм, неистово сжигающий собственные весьма ограниченные ресурсы, требовал подпитки. Поэтому пришлось вновь заниматься не самым приятным делом. Открывать одну из капсул и рвать зубами холодное мясо своих соплеменников. Никаких других вариантов просто не существовало. Можно было, конечно, перенастроить медицинский скин в какую-нибудь капсулу и поддержать себя лекарственными препаратами. Но древний ящер предпочитал действовать по старинке, закономерно опасаясь нанести вред своему новому телу и в особенности самой ценной его части — пси-источнику, с которым надо было обращаться максимально бережно, потому что он и так из-за слишком стремительного увеличения мог стать нестабильным. За первые сутки получилось преодолеть около 500 метров, но это уже принесло положительные результаты. Удалось найти чудом сохранившийся скафандр с трупом одного из членов экипажа флагмана внутри. Вытряхнув останки, гегемон облачился в броню, судя по маркировке, принадлежавшую некогда кому-то из технического персонала. И у него наконец-то отпала необходимость применения дополнительных защитных техник. Тем более управлять им можно было и без наличия нейросети. На поясе найденного скафандра имелось достаточное количество запасных регенерационных капсул для обеспечения дыхания в течение продолжительного отрезка времени. Однако молодому организму требовался и обычный сон. Поэтому, почувствовав, что он уже выбился из сил, Ануак вернулся в отсек, ставший для него спасением, и в очередной раз перекусив, улегся прямо на палубу, закрыл глаза и безмятежно заснул, довольный тем, что все, что он задумывал, воплощается в жизнь. Пробудившись ото сна и почувствовав себя вновь полным сил, рептилоид потянулся, разминая затекшие мышцы, и поднялся на ноги. Наскоро перекусив, правитель ануаков вновь двинулся на работу. Ему предстояло преодолеть по меньшей мере вдвое большее расстояние, чем он успел за первый день. Во что бы то ни стало, необходимо добраться до собственных апартаментов, которые были созданы по такой же технологии и обладали повышенной прочностью. Именно поэтому существовал очень большой шанс, что они сохранили свою целостность. К тому же в них имелось все, что могло помочь перерожденному в дальнейшем выяснении причин случившегося. Там был шикарный синтезатор пищи, настроенный под его вкусы. Ведь жевать холодное мясо, принадлежавшее представителям собственной расы, уже надоело. И хоть голод утолить этот процесс позволял, но зачем же использовать каннибализм, если есть возможность питаться изысканными блюдами? Однако самое важное было в другом. В его личных покоях хранился неприкосновенный запас древних артефактов, которые он постоянно возил с собой. Основная коллекция находилась у него во дворце, с собой же он имел только то, что могло реально помочь в трудную минуту. И Карракен уже сейчас прекрасно понимал, что он сделает, если ему удастся задуманное. Чем дальше углублялся гегемон внутрь останков собственного корабля, тем больше вопросов у него появлялось. Трупов ему удалось найти много, но никаких повреждений, кроме тех, которые были получены от сдавливания металлическими конструкциями, он обнаружить не смог. Некоторые тела вообще не имели внешних повреждений. Но тогда возникал закономерный вопрос. Почему запасы дыхательной смеси в них сохранились? Ведь если бы они просто оказались заблокированы и медленно умирали, не имея возможности покинуть ловушку, то тогда наверняка бы весь его израсходовали. Однако этого не случилось. Значит, умерли они задолго до этого момента. Само собой, либо здесь постаралось какое-то неизвестное оружие, либо псионика. В сторону последнего древний ящер склонялся все больше и больше. Однако представить себе подобную мощь ему было непросто. Даже в лучшие свои времена вряд ли бы он смог совершить подобное, хотя, честно говоря, и не пытался. Что же могло произойти в тот злополучный день? Механизм перерождения был отработан тысячи циклов назад и действовал до сих пор безупречно. Санация на этой ферме проходила не единожды. А значит, скорее всего, кто-то вмешался в процесс. Но кто мог оказаться способным на такое? Доступ в эту звездную систему возможен только через червоточину, подходы к которой охранялись его подданными. А если бы на самой планете возникла подобная сила, то об этом ему стало бы давно известно. Одна из колоний Крит, давным-давно инсталлированная в местное общество разумных существ, сразу бы сообщила о данном факте и предприняла необходимые меры по локализации или уничтожению подобной угрозы. Однако этого не произошло. Ничего. Если удастся добраться до конечной точки маршрута, то вполне возможно получится пролить свет и на этот вопрос, ведь там имеется резервный личный искин, хранящий всю оперативную информацию. Продвижение вперед с каждым днем становилось все труднее и труднее. Плотность конструкции возрастала. Иногда приходилось тарить путь буквально десятками метров, дезинтегрируя пространство перед собой и создавая таким образом своеобразный коридор. Но тем не менее, к исходу пятых суток, на грани своего восприятия, гегемон смог почувствовать то, от чего его сердце возликовало. В 300 метрах ему удалось уловить искомый усиленный отсек, и к его великому облегчению он оказался практически неповрежден. Правда, для того, чтобы добраться до него, Ануаку потребовалось еще 2 суток практически непрерывной работы. Он сократил время сна, раз за разом возвращаясь к пробиванию коридора, ведь правитель уже чувствовал, что в его жилище присутствует энергия, а значит, очень скоро он сможет разобраться во всем. А оставались последние метры. Как и в случае с отсеком, хранящим тела доноров, несущие конструкции здесь были прочнее, поэтому стало немного полегче, и, наконец-то, гегемон смог оказаться возле одного из 5 шлюзов, ведущих в его личное пространство. Повторив действие, уберегающее атмосферу, вероятно, присутствующую в покоях от утечки, рептилоид активировал открытие двери и вошел внутрь, чтобы в следующую секунду небрежным жестом отключить специально спроектированный контур защиты от возможного проникновения недоброжелателей. После чего вслух произнес длинную кодовую фразу, благодаря которой система самоуничтожения, в основе которой находилось мощное взрывное устройство на основе небольшого количества антиматерии, оказалось заблокировано, а он сам опознан. «Приветствую вас, гегемон!» — послышался голос личного искина. «Рад снова приветствовать вас!» «Доклад!» — потребовал повелитель и, определив наличие атмосферы, пригодной для дыхания, дал голосовую команду на открытие шлема.